Пятница, 15 апреля 1977 года, 18:10. Ленинград, улица Воинова. Очередной проходной двор, уже 18-й за сегодня. Мрачный, с обшарпанными стенами, покосившимися водосточными трубами, мерзкими голубями. Войти, демонстративно повертеть головой, выйти на соседнюю улицу. Посмотреть на облупившуюся телефонную будку, надоевшие фасады, неровный асфальт. И идти дальше, бороздить этот неприветливый город. Синти всей душой ненавидела эту часть своей работы. Да, поначалу было интересно ходить по разбитым ленинградским улицам, разглядывая, как сквозь аквариумное стекло, эту странную чужую жизнь. Потом ускоряться, нырять в темные проходные дворики и сквозные подъезды, отрываясь от топтунов. Адреналин пульсировал в жилах, кожа бледнела от волнения, и хоть она в этом никому бы никогда не призналась даже под дулом пистолета, временами она представляла себя девушкой Бонда. Этот период глупого романтизма продлился ровно 3 месяца. Потом новизна внезапно испарилась, а на дне остался грязный осадок нарастающего раздражения от непарадных запахов мочи и подгнивших овощей, натруженной шеи и надоевших лиц из наружки. Впрочем, судя по всему, эта беспокойная вице-консул надоела им не меньше. Все понимают, но таковы правила этой затянувшейся игры, и не ей их нарушать. Чем больше площади города покроют прогулки призраков, тем тяжелее семерке вылавливать возможные меточные знаки, накрыть своим вниманием все стены и тротуары не по силам даже могучему KGB. Поэтому, когда Фред на собрании опергруппы раздает маршруты для прогулок на день, возникает не обида, а тянущая, как привычная зубная боль, усталость. Да, совсем не так ей представлялась эта работа, когда она, восторженная выпускница университета, выходила из кабинета вербовщика. И даже после 18 недель на ферме она продолжала надеяться на что-то менее рутинное. Ну и ладно, она не жалеет о выборе, низовую работу надо пройти, а там, кто знает. За последние годы в фирме произошли большие изменения. Теперь женщина может возглавить и резидентуру. Уже есть примеры. Кто знает, может, со временем какая-нибудь женщина станет директором? И почему бы ей не носить имя Синти? Еще 1/2 года в этом холодном городе, и она поедет на Тайвань. С ней уже предварительно говорили. Сыграла свою роль маленькая строчка в личном деле. Владеет письменным китайским языком на среднем уровне, разговорной на начальном. Спасибо дедушке Сю, который не пожалел своего дорогого времени для любимой внучки. Синти приостановилась и улыбнулась своему отражению в пыльной витрине очередной булочной. Тайвань. Солнце, фрукты, теплое море. Как ей, выросшей во Флориде, этого не хватает. Но ничего. Еще чуть-чуть, еще немного, и она вырвется от этих жестких коми. Все равно она здесь давно и прочно засвечена. А иначе, при таком суровом контрразведывательном режиме и быть не могло. Агентурщикам приходится непросто. Классическая вербовка здесь практически невозможна. Остается только отрабатывать редких инициативников, да бегать по дворам, снимая метки и отвлекая внимание. Самая деликатная работа — встречи, броски корреспонденции, закладка тайников — делается агентурой глубокого прикрытия. Ее задача на оставшийся срок — оттягивать внимание КГБ на себя. Оглянувшись, она привычно отметила неприметного мужчину, пристально изучающего ту самую витрину, в которую она только что смотрелась. Господи, как все это надоело! Еще 3 улицы, и на сегодня все, можно домой, и снять, наконец, эту промокшую обувь. Она сукоризной посмотрела на сапожки. Красивые, прочные, куплены на рождественской распродаже за 30%, за что и любимы. Но кто же знал, что придется столько ходить по улицам? Вот и начали течь. Шмыгнув носом, Синти чуть ускорилась, чтобы побыстрее закончить обязательную программу. Осталось осмотреть 5 фасадов. 4, 3. Все. Ура! Повеселев, пробежала к остановке за подошедшим троллейбусом и, заняв место на задней площадке, без удивления увидела, как следовавший за ней мужчина сел в подъехавшие «Жигули». Было бы странно, если бы этого не произошло. 4 остановки, еще пара проходных дворов, и вот уже эта улица со страшным названием «Красной конницы», а вдали видны окна ее съемной квартиры на 4-м этаже. Проходя мимо знакомой кованой решетки сквера с вросшими в нее 6 старыми липами, Синти замедлила шаг, привычно восхищаясь прихотливым сплетением древесины и металла. Есть. Остались еще в этом городе места, которые по-прежнему радуют глаз. Пики ограды, пронзающие странные наплывы деревьев, вызывают череду ассоциаций, в которых психологи фирмы наверняка отыскали бы оттенки агрессии и секса. Ее передернуло от неприятных воспоминаний. Ну их нафиг, этих мозголомов. Она неторопливо перевела взгляд на предпоследнюю, наиболее любимую композицию и огорченно нахмурила брови. Какая-то сволочь размалевала мелом тот лишенный коры участок ствола, где причудливая текстура наплыва образовывала почти безупречный иероглиф девушка. Синти даже начала поднимать руку, чтобы стереть это безобразие, но потом мысленно плюнула и двинулась дальше. Но недалеко. На втором шаге странные меловые штрихи вдруг сложились в привет из детства. «Чертенок!» — ударил в голове набат. Синти ошеломленно мотнула головой и обернулась, с недоверием разглядывая причудливую вязь. «Да, не показалось. Она со смыслом». Вернулась назад и пару раз мигнула, словно надеясь, что морок спадет. Но нет, пьяные линии по-прежнему складываются в 2 иероглифа, выполненных в привычном для нее стиле травяного письма. С трудом оторвав взгляд, начала с изумлением озираться. Вокруг привычно возвышаются стены домов с мозаикой темных и светящихся окон, контуры крыш на фоне начинающихся сумерек. Знакомый КГБшник подобрался ближе, чем обычно, и настороженно зыркает, пытаясь понять причину нестандартного поведения объекта. «Спалилась», — обреченно поняла Синти и, протянув руку, старательно затерла меловые штрихи. «Если это какая-то провокация КГБ, то ничего страшного в стирании уже нет, она не смогла скрыть реакцию». Если же это кто-то пытается привлечь ее внимание, то тем более не надо оставлять метку с такой информацией. Немолодой КГБшник встал прямо за спиной и сверлит взглядом дерево. Опоздал, дружок. Синти повернулась и, дурачась, показала ему язык. Может, это их немного собьет. Клиент решил дурку повалять. Нет, к Фреду она сегодня не побежит. Нечего давать наружке лишнюю информацию. Завтра. Все завтра. Дома первым делом прошла на кухню и вытрясла в широкую чашку, аккуратно похлопывая по дну бутылки ладонью, комковатый кефир. Вот чего будет не хватать на Тайване, так этого странного молочного продукта. За 3 года она к нему не на шутку пристрастилась. Привычно залила емкость горячей водой, взболтала и начала елозить по стенкам ёршиком, в который раз изумленно мотая головой. Кто, ну кто здесь, в России, мог узнать то, что знали только 4 человека в семье, включая ее саму и уже как 6 лет умершего деда? Ее молочное имя. Я тихо прикрыл чердачную дверь и начал спускаться по темной лестнице. Да, удалая разведчица. Разве что руками не размахивала, кудахче. Хорошо, хоть догадался стереть рисунок. Кое у кого в воспоминаниях оказалось очень завышенное представление о себе. Или она потом заматерела, когда в 90-е возглавляла резидентуру в Ереване. По крайней мере, сигнал принят. Вышел на улицу, огляделся и, посвистывая, направился к Чернышевской. Дня через три сделаю следующий ход.